Глава 15. Подготовка. Евгений Листратов, Москва, 17 июля. С появлением китайского профайлера почти вся жизнь полковника Листратова проходила на работе, в служебных помещениях или в разъездах по Москве. Год назад, когда в фонтане на ВДНХ обнаружили дикую инсталляцию с погибшей девушкой, от полиции требовали найти преступника как можно быстрее. Все жаждали отмщения за надругательство над принцессой. Анастасия являла собой редкое сочетание многих достоинств. Красавица с меццо-сопрано, которая вызывала восторженные отзывы и профессиональных критиков, и обычных поклонников оперы. Дочь крупного бизнесмена, яркая медийная личность. Но формально расследование вел Следственный комитет, поэтому давление на Листратова как куратора со стороны ФСБ было умеренным. В первые дни после обнаружения Анастасии Листратов и его сотрудники буквально жили на работе. Все искали улики, проверяли факты и слухи. Полковник лично разбирал каждую гипотезу, но время шло, а ничего существенного отыскать не удавалось. Постепенно другие уголовные дела вытеснили из зоны особого внимания поиск необычного убийцы. Листратов не забыл об Анастасии, но в какой-то момент сдался – понял, что не может больше ничего предпринять. Его возможности иссякли, новых идей или зацепок не было, то есть убийца оказался хитрее и изобретательнее специалистов Следственного комитета. Позже дело полностью передали в ФСБ. Сказалась и необычная жестокость преступления, и подозрительно высокий уровень технологий маньяка, и влияние родственников жертвы. По девушке горевали многие – но следствие даже не могло восстановить все обстоятельства ее смерти, и от полковника ФСБ Евгения Листратова руководство требовало в кратчайшие сроки завершить расследование странного похищения и убийства. А теперь выяснилось, что это не единичный случай, а серия, работа маньяка. Дело стало международным, все снова требовали результатов и отчетов. Медведев привел китайского профайлера и его переводчика в рабочую комнату опергруппы. Чэнь Кунь осмотрелся и на несколько секунд замер. Что такое? Листратов и не пытался скрыть раздражение, поскольку догадывался о причине удивления китайца. «Подполковник Чэнь использует более передовое оборудование», — объяснил Джонни. «Он вчера очень положительно отзывался о ваших сенсорных панелях и не ожидал увидеть такой анахронизм». В комнате стояли три большие белые доски. На первой разноцветные магниты фиксировали страницы из отчетов о вскрытии, выдержки из экспертиз, фотографии анатомических разрезов. Все документы и изображения были пронумерованы и датированы. Вторую доску использовали для версий. Зацепки, отдельные свидетели, выдержки из допросов и отчетов оперативников. Третья была увешана прижизненными портретами жертв, фотографиями членов их семей, друзей и знакомых. Листратов знал, что еще несколько дней назад документы на досках висели иначе, и когда расследовали только одно преступление, места хватало для пометок маркером. Сейчас же добавились материалы еще по трем убийствам, так что до идеального порядка было далеко. Но в конце концов, это его расследование. «Да», — не скрывая вызова, ответил он Джонни. А он не думал, что существуют и другие методы. Нормальные, человеческие. Мне привычнее так. И размышлять гораздо проще, когда вся картина дела находится перед глазами. Целиком. Не нужно искать файлы, рыться в папках, которые, разумеется, какой-то умник обязательно назовет шифром из даты и времени. И тогда вспоминай, какая дата тебе нужна. В комнате стало тихо. Оперативники уже несколько дней предвкушали конфликт старой и новой школы. Листратов знал, что его успели в шутку назвать Лейстрадом, туповатым полицейским из произведений Конан Дойля, который постоянно спорит с гениальным Шерлоком Холмсом. Полковник не находил такое прозвище смешным, но опасался реагировать слишком бурно, чтобы оно за ним не закрепилось. Джонни начал переводить тираду полковника на китайский, но Чэнь жестом остановил его. Затем достал из кармана коробку онлайн-переводчика и передал Листратову. Джонни объяснил суть устройства, Листратов хмыкнул, но надел его. «Да», — прозвучал из наушника слегка искаженный голос Ченя, — «в этом подходе есть рациональное зерно». Лицо Листратова вытянулось. Пока Джонни переводил слова китайца остальным, он пытался сформулировать достойный ответ. Что же, я как раз собирался рассказать всем последние новости. Эксперты проверили образцы нейлона. Это материал для 3D-печати, из которого изготовлены искусственные сердца в телах. Он очень популярный, отследить его не получится. Оказывается, наши люди идут в ногу со временем, чего только не печатают. Фигурки для настольных игр, прототипы деталей, пособия для робототехники. В общем, отследить покупателя невозможно. А вот предварительное заключение по вазе. Сердце действительно Грачевой. И Полина передала первую часть списка. Листратов отдал Ченю тонкую папку. В электронном виде данные уже в базе. Полковник Листратов. Чень воспользовался паузой и перехватил ведение разговора. «А почему дело передали Федеральной службе безопасности?» Листратов хотел ответить уклончиво, но вовремя вспомнил слова Молотова о доверии и допуске китайца к секретной информации. «Сначала мы только курировали дело по своей линии. Отец жертвы – заметная персона. Похищение дочери могло быть как-то связано с его бизнесом. Кроме того, мы обнаружили необычайно высокий уровень преступления – стирание данных, отсутствие материальных улик. Понимаете, нужно быть очень уверенным в своем превосходстве, чтобы устраивать сложную инсталляцию в центре Москвы и не бояться пожизненного заключения. А если учесть, что Анастасия много времени проводила в Лондоне...» «Правильно ли я вас понял?» Китаец явно стремился к полной ясности. «Вы подозреваете участие иностранной спецслужбы? Из-за этого дело засекретили?» «Подозреваем. Поэтому дело не отправили в архив, а целиком отдали нам, когда Следственный комитет зашел в тупик. Но никаких подтверждений не нашли, даже с учетом новых данных из Казахстана. И секретность стала уже скорее формальностью. Вы же как-то обнаружили его. Вы не думаете, что идея с вечеринкой, которую мы вчера обсуждали, может оказаться неоправданно рискованной? Полина – известная певица, модель, актриса, участница популярных ТВ-программ, невероятно обворожительная девушка. Будет много гостей». Листратов рассеянно слушал, как Джонни переводит остальным слова Ченя, и размышлял над ответом. «Приманку из нее делать я точно не дам», — хмуро сказал полковник. «Приманка из нее и не получится», — покачал головой Чень. «Она не подходит под профайл по многим пунктам, зато вращается почти в тех же кругах, что и Грачева, и нейлон вынужден будет отреагировать на приглашение». «Почему? Он же может проигнорировать его и остаться в своей норе?» «Это резко повысит вероятность обнаружения. Он понимает, что мы будем в первую очередь проверять тех, кто побоялся прийти на презентацию. Ему потребуется очень веская причина. Гораздо проще принять приглашение и затеряться среди гостей. Я бы сказал, что он постарается привести как можно больше друзей на прием». «То есть он будет прятаться, а не охотиться?» Листратов задумался еще на несколько секунд. «Тогда нам достаточно обеспечить контроль периметра и охрану Полины. Внутри тоже будут сотрудники, для общего наблюдения и в качестве резерва. А коллег из 17-го управления я попрошу присмотреть за иностранными резидентурами. Мы же по-прежнему не боимся шума», — Чень ответил сдержанной улыбкой. «Но опознать его в такой обстановке будет сложнее, а в криминалистике он разбирается очень хорошо», — продолжил Листратов и указал на доску с фотографиями улик. «Иногда мне кажется, что он понимает принцип Локарда лучше наших следователей. Даже они оставили свои биологические следы на месте преступления, а он нет. Пока важнее сломать его планы и не допустить новой смерти», — Чень говорил спокойно, но Листратов заметил, как что-то дрогнуло в лице профайлера. «Анализ показал, что убийство для него не самоцель, а результат. Манипулирование, контроль, доминирование, следование фантазиям — вот истинные мотивы. И он сейчас на развилке. Инстинкт самосохранения заставляет изменить географию преступлений, и, учитывая недостаток времени для подготовки, вероятность похищения в Москве резко возрастает. Но нейлон – перфекционист, а к презентации что-то тщательно придумать сложно, не успеет. Возможно, он решит ждать подходящего случая». «Я уже запутался», – вмешался Джонни. «Так кто кого ловит?» Листратов рассмеялся, и напряжение в комнате ощутимо спало. «Подозреваемый вынужден появиться на вечеринке, чтобы не выдать себя», — полковник отвечал Джонни, но говорил громко для остальных сотрудников. «Если ему представится случай, он нанесет удар, но такого шанса мы не дадим. И пока он нас прощупывает, подполковник Чень сканирует гостей и сужает круг подозреваемых. Все верно?» «Верно», — подтвердил Чень-кунь. «Самых близких людей Анастасии мы уже проанализировали, и среди них нет того, кто подходил бы под профайл подозреваемого. Остаются ее деловые связи и поверхностные знакомые, а это сотни людей. Я постараюсь увидеть всех, но нужно следить за залом. Нил, он меня знает. Возможно, он дрогнет, занервничает и попытается скрыться. «Понятно. Всех, кто решит сбежать, задерживаем», — внес поправку Листратов. «Что еще?» «Одежда. Оперативники будут находиться среди гостей и не должны выделяться. Нужны смокинги». «Нам тоже», — торопливо добавил Джонни. «Я приехал налегке, смокинг не брал. А это черно-белая вечеринка. Обычный костюм будет смотреться, как рваный пиджак пугало среди пшеничных колосьев. Мы же успеем сегодня заехать в приличный магазин?» Поход за одеждой Листратов оттягивал как мог. Лично готовил распоряжение на выделение скрытых камер, датчиков движения, микрофонов, пуговок и миниатюрных динамиков. Объяснял оперативникам задачу и рассказывал о своих заботах гостям. «Помещение нужно будет прослушивать и наблюдать со всех ракурсов. Я не могу оставить без присмотра почти 1000 человек, тем более если среди них окажется маньяк». Но когда наброски плана были готовы и первые приказы отданы, тянуть с магазином уже стало неприличным. Листратов сообщил гостям, что пора ехать за одеждой. Чень, как обычно, лишь коротко кивнул, но Джонни отреагировал очень живо. «Наконец-то!» — промурлыкал он, мечтательно жмурясь. «Рубашки, галстуки, бабочки, запонки...» «Как по мне, так хуже пытки не придумать», — скривился полковник, но Джонни только усмехнулся. Он явно предвкушал веселье. Листратов медленно прохаживался вдоль рядов черных, как ночь, пиджаков. «Скажите», — обратился он к Ченю, — «что станем делать, если вы опознаете Нейлона? Он захочет дорого продать свою жизнь, а на презентации будет многолюдно. Если я его опознаю, то постараюсь сделать это незаметно». Чень смотрел на полковника своим странным, немигающим взглядом. «Затем нужно будет увести Нейлона от остальных посетителей. Поэтому надо заранее осмотреть помещение и выбрать подходящее место, куда его направить». «Заманить в ловушку? Но он же очень умный, по вашим же словам. Или считаете, он подсознательно хочет, чтобы его арестовали?» Чень покачал головой. «Это один из мифов о серийных убийцах. На самом деле Нейлон не хочет, чтобы его поймали. Ему нравится убивать, и он не чувствует никакой вины. Развитый интеллект когда-то служил его внутренним тормозом, но не выдержал нагрузки. Нейлон сорвался, затем вошел во вкус. И теперь для него нет лучшего ощущения, чем от убийства и подкрепления своих фантазий. С высокой вероятностью так он показывает всем, что не может простить миру ужасную смерть своей матери». «Никак не могу привыкнуть к выводам, извините, на пустом месте. Неужели так легко просчитать человека? Или это искусственный интеллект умеет?» «Не просчитать, но предсказать некоторые поступки. ИИ работает по принципу китайской комнаты». Чэнь встретил удивленный взгляд Листратова и повесил на стойку тремпель со смокингом, который вертел в руках. Затем прошел к кожаному креслу, стоящему неподалеку, и сел, жестом приглашая занять соседнее. Полковник в очередной раз заметил, как отличается мир элиты от его обычного. Даже бутики с дорогой одеждой оснащены удобной мебелью и наполнены свежим охлажденным воздухом. Все для комфорта, чтобы деловые люди могли скорректировать планы и на месте провести важные переговоры в удобной обстановке, а после вернуться к покупкам. Китайскую комнату впервые описал Джон Сёрл в 1980 году в статье «Сознание, мозг и программы». Суть мысленного эксперимента очень проста. Представьте, что вы находитесь в изолированной комнате. Вы не знаете ни одного китайского иероглифа, но при себе имеете блокнот с инструкциями примерно такого вида. Возьмите такой-то иероглиф из коробочки номер один и поместите его рядом с таким-то иероглифом из коробочки номер два. Информации о значении иероглифов у вас нет. Второй человек – наблюдатель, знающий китайский. Через щель под дверью один за другим просовывает вам листочки с вопросами. Вы действуете по инструкции и возвращаете ему иероглифы, которые оказываются ответами. Но вы лишь исполняете алгоритм, а китайский язык так и остается для вас неизвестным. Как и для искусственного интеллекта, принцип человеческого сознания пока непостижим. «Китайская комната», — хмыкнул Листратов. «Красиво и убедительно. А просчитать человека может только другой человек». «Да, это работа профайлера». Поэтому иногда коллеги из других городов, где я бываю в командировках, начинают нервничать, когда узнают, что я занимаюсь поведенческим анализом, составляю психологические портреты преступников. Кто-то считает, что я могу раскрыть самые темные секреты, просто заглянув в глаза, а другие за спиной называют роботом. Ничего не поделать». «Но вы точно не робот», — усмехнулся Листратов. «Я тоже много чего увидел, когда вы разглядывали Полину». Лицо Ченни сделалось каменным. Даже взгляд его стал пустым. «Да я не осуждаю», — примирительно поднял руки Листратов. «Лишь бы делу не мешало. И так много рисков в этой операции. Всем нужно хладнокровие». «Верно», — спокойно сказал Чень. «Лишние риски ни к чему. А когда подчиненный слишком близок с женой старшего коллеги, то все может развалиться в любой момент». Следующий вопрос застрял у Листратова в горле. «Как ты узнал?» — прохрипел он, когда пришел в себя. Затем откашлялся, чтобы восстановить голос, и украдкой огляделся. Они были одни. Консультанты деликатно оставили их, а Джонни только что умчался в соседний бутик. «По запаху», — ответил Чень ровным голосом и дотронулся сначала до носа, затем до уха. Приглядевшись, Листратов заметил на его мочке уха и на крыльях носа микроскопический стальной блеск. «Я различаю более 20 запахов одновременно. Мне все стало понятно сегодня, когда вы согласовывали со службой международных связей совместную операцию на черно-белом бале. Ее же зовут Ольга». «Это не твое дело». «Сейчас и мое. Да, когда мы поймаем Нейлона, это станет твоим успехом, появится шанс на повышение. Муж Ольги, генерал Панфилов, будет с тобой на одном уровне, а не на более высоком. Но сейчас это мина, с которой лучше разобраться». Возмущение Листратова ушло, и он погрузился в размышления. «Ты говоришь правильные вещи, но все не так просто. Для меня всегда на первом месте была работа. А работа — это резиновый мячик. Если его стукнуть об пол, он отскочит вверх, и ты снова его поймаешь. Но семья, личное счастье — это хрупкие стеклянные шарики. Они разбиваются. Я не могу так просто оставить Ольгу. Я ее по-настоящему люблю». Чень что-то хотел ответить, но послышался шорох разъезжающихся дверных створок. В магазин кто-то входил. «О, вы и без меня отлично общаетесь!» Судя по широкой улыбке, Джонни вернулся с уловом. «Полковник, повесьте это безобразие на место и примерьте приличный костюм». Он вручил Листратову тремпель и, довольный собой, продолжил присматривать что-то для себя. Растерянный полковник несколько минут разглядывал смокинг, встал и чуть громче обратился к Ченю. «Наш маньяк очень любит брендовые вещи, дорогие украшения, верно? И с техникой дружит, и информацией о расследовании владеет. Думаю, никого нельзя исключать из подозреваемых, как считаешь?» Чень хотел ответить серьезно, но увидел усмешку на лице Листратова и сказал так же громко. «Да, исключать никого нельзя». «Эй, я все слышу!» — возмутился Джонни из глубины магазина. «И меня уже стращали, так что полковник это не поможет. Отправляйтесь-ка в примерочную».